Глава 22. Особого разговора с Максимилианом не получилось. Он сослался на большую занятость и обещал перезвонить. Подляков ответил то же самое. Барбатоса я решил уже не дергать. Картина и так понятна. Рассчитываем только на себя. Вот постукаю Велиала и спрошу с них, а пока закрою насущное дело. Я думал, аукцион будет проходить в здании по богатству и шику, не уступающему дворцу губернатора. Не знаю почему, но сильно разочаровался, увидев простой двухэтажный кирпичный домик с плоской крышей. Здесь бы куда уместнее смотрелась школа или детский сад. «Мы точно сюда приехали?» – спросил усидевший за рулем темной эльфийки. «Адрес верный», – она чуть обиженно надула губки. «Можешь сам проверить». Сати наотрез отказалась отдыхать, мол, не хочет сбивать режим и лучше дотерпеть до ночи. Она прогнала по телу несколько волн энергии и теперь вполне уверенно вела машину. Я перестал контролировать ее на третьем повороте и прикрыл глаза. «Если это все шутка Вороновского, я ему уши оторву», – пообещал, открывая дверь. В отличие от Сати, я планировал не тратить силы. Сейчас посмотрим, как продастся трофейное золото и спать. В выходные нам предстояло справиться с высшим демоном. На улице никого не было, так что я постучал в дверь. Она мне тоже не понравилась. В непонятных вмятинах и пятнах, спасибо, что не ржавая. Бесшумно открылось смотровое окно. Охранник окинул нас взглядом и молча отворил ее, пуская в небольшой коридорчик, где у меня случился легкий шок. Следующая дверь была достойна королевского дворца. Тяжелое резное дерево, золотые вензеля и сияющий герб ответственного за мероприятие рода. Открывали ее сразу двое плечистых слуг, и мы ступили в наполненный светом и богатством зал. Под ногами мягко проминался толстый алый ковер. Официанты в смокингах разносили на серебряных подносах наполненные шампанским хрустальные бокалы. На потолке сияли монструозные люстры. На нашу четверку смотрели с любопытством, дружелюбием и враждебностью одновременно. Я тихо рыкнул и направился к столу с закусками. «Рорк!» Из толпы вышел Вороновский, до того мило беседовавший с несколькими хихикающими барышнями. «Ты как раз вовремя. Маргарет просила привести тебя к ней». «Зачем?» – с сожалением уставился на канапе с королевскими креветками. Выглядели они очень вкусно, а крохотность порции я планировал компенсировать количеством, благо ладони у меня большие. Возникли проблемы? «Напротив, все путем». Баронет явно гордился своей ролью посредника и изо всех сил старался соответствовать. Смотрелось это забавно. «Идешь?» «Веди», – пожал я плечами. Краем глаза заметил, как Сати ступила в тень, и ее силуэт растворился в темноте. «Слушай, а почему здесь все так?» «Обычное дело для дворянства. Чем роскошнее и богаче, тем лучше. Это мы с тобой привыкли к общажным лишениям», – хохотнул он, пытаясь положить руку на мое плечо. Я сразу ее сбросил и одарил его хмурым взглядом. «Что, впервые на таком приеме?» «Нет, я вообще про другое. Почему здание такое невзрачное снаружи? У губернатора вход в колоннах и статуях, а здесь...» «А, это давняя традиция. Одно время простолюдины сильно бунтовали, требовали прекратить тратить деньги на всякую ерунду. Силы их не подавляли, решили действовать мягче и скрываться от посторонних глаз. Затем еды стало больше, бунтовать перестали, но традиция осталась». Меня слова Вороновского сильно удивили. Нет, революция – дело совершенно обычное, но в этом мире дворянства не было кучкой изнеженных лодырей. Любой захудалый барон мог перебить целый взвод, страшно представить, что там у князей. Надо бы, кстати, познакомиться с могучим лично. В последнее время он перестал меня трогать, может, образумился? Тогда он нормальный мужик, умеющий осознать свои ошибки, с такими хорошо работать вместе. Маргарет ждала меня в отдельном кабинете, скорее всего, использовавшегося в качестве клуба. Несколько массивных столов со старомодными креслами, большие шкафы с толстыми книгами в кожаных переплетах, которые никогда не читает, хрустальные пепельницы. Вот это я понимаю, атмосфера. Сразу захотелось закинуть ногу на ногу и закурить толстую сигару. «Господин Рорк?» Маргарет элегантно поднялась со своего места и протянула руку для поцелуя. «Простите, что вот так сорвала вас. Не хотела беспокоить звонком, и такие вопросы я всегда предпочитаю обсудить лично». «Ничего страшного. Я специально приехал заранее». Остановил губы в дюйме от перчатки, обозначая вежливый поцелуй, и сел в предложенное место. Немного поморщился из-за того, что девушки остались стоять. Впрочем, как и Вороновский, они все считались моими слугами. «О чем вы хотели поговорить?» Ваши находки просто великолепны. Нашлось несколько полных комплектов, что значительно повысило цену украшений. Я ожидаю семизначных сумм. После проведения официальной оценки я разослала фотографии известным коллекционерам, и мы получили несколько предложений. Самое крупное – 1,5 миллиона рублей, оплата золотом. Она выжидательно уставилась на меня. От кого поступило это предложение? Что-то мне сразу не понравилось. Вряд ли вы знакомы, это британский герцог, Элтакирион Нортумбрийский. Тогда сразу нет. Я скрестил руки и нахмурился, нервируя хозяйку. Господин Рорк, я понимаю, что в прошлом у вас были не самые лучшие отношения с эльфами, но это действительно отличное предложение. Вряд ли вы получите больше на торгах. С каждым ее словом я все больше убеждался в наличии личного интереса. Наверняка эльфеныши обещали ей хорошее вознаграждение, если сумеет меня убедить. И это ей еще от меня достанется процент от сделки. Почему тогда он просто не выкупит их на торгах? Указ императора запрещает вывоз культурных ценностей за границу без предварительного одобрения и крупной компенсации. Это относится к публичным сделкам. Империя не может регулировать частную жизнь дворян. Вот значит как. Хорошо, что сама сказала. Плохо, что об этом меня не проинформировал Вороновский. Я всецело согласен с нашим императором и полностью поддерживаю решение, чтобы найденные сокровища остались в стране. Но тогда вы получите гораздо меньше. Она так мило обеспокоилась за меня, что я даже умилился. Ничего страшного. Я орк молодой, еще найду способ заработать. Это все? Маргарет холодно со мной распрощалась и попросила Вороновского задержаться. Видимо, решила устроить ему разнос, что не подготовил заранее. Я не возражал. Пускай определяется, кому он служит. Немного погуляли по залу. Несколько раз к нам подходили местные дворяне, представлялись и обменивались ничего не значащими фразами. Я даже получил приглашение на какую-то вечеринку. Таким образом, общество давало понять, что принимает меня. По сравнению с атмосферой в дворце губернатора, небо и земля. Интересно, это из-за преподавания в академии или прошли слухи о моих начинаниях? И ведь не спросишь напрямую. Мало того, что не ответят, так еще и галочку «пентюх» поставят. Так что я просто торговал лицом среди толп хорошо одетых мужчин и женщин. В основном здесь были люди, эльфы держались отдельной обособленной кучкой, за гномов отдувался Глоин, а зеленокожих я вообще был единственным представителем. «Дамы и господа, прошу занять свои места, мы начинаем!» Торжественный голос Маргарет разносился по всему залу, хотя самой ее здесь не было. Слуги распахнули очередные украшенные двери, пропуская нас в зал с небольшой сценой. Гости степенно рассаживались по заранее распределенным местам. Небольшой стул с красной обивкой и золотыми ножками жалобно заскрипел под моим весом. Я не стал напрягаться, наоборот, расслабленно откинулся на спинку. Если сломается, это не мои проблемы, нужно было лучше подбирать мебель. От всего сердца благодарю всех за посещение нашего скромного мероприятия. Маргарет явилась на сцену в луче яркого света. Вечернее платье со строгим декольте смотрелось на ней просто роскошно, да и выглядела она совершенно не на свой возраст. Благодаря смелости барона Чернышова из многовекового забвения явились давно потерянные ювелирные украшения и драгоценные камни, созданные еще до эпохи хаоса. Они прошли 2 независимые экспертизы и имеют все документальные подтверждения. Собравшиеся в зале вежливо поаплодировали и жадно уставились на парня в форменном фраке. Он торжественно вынес золотое колечко на бархатной подушке. Его, похоже, даже не чистили, смотрелось довольно невзрачно, но я услышал восхищенные вздохи. «Лот номер 1. Кольцо возрастом в 290 лет. Сохранилось практически в первозданном состоянии. Стартовая цена – 5000 рублей». Торги пошли неожиданно активно. Ставки быстро выросли сначала до 30, а затем и до 50 тысяч. Большинство с интересом следило, как соревновались толстячок в шляпе-цилиндре и внезапно Глоин. Гном победил на 70 тысячах и довольно раскланялся под гораздо более искренние аплодисменты. Следующим лотом шел кулон, за который разгорелась нешуточная борьба. Увы, мне не удалось досмотреть ее до конца. Как только ставки пересекли отметку в 100 тысяч, меня чувствительно ткнули в плечо. «Все ушастые куда-то ушли за последние 10 минут», – напряженно заявила Сати. «Увлеченные люди не заметили появления темной эльфийки, но на нас обернулись мои соседи. Сейчас что-то произойдет. Я думаю...» Ее последние слова заглушил грохот сразу нескольких мощных взрывов. Пол ощутимо закачался. Задрожали шикарные люстры, осыпав нас градом осколков. Не будь зал набит дворянами, были бы большие жертвы, а так стекло сгорало в спешно развернутых барьерах. «Что происходит?» – закричала со сцены Маргарет. «Где моя охрана?» Ответом ей стала поглотившая закрытые двери огненная вспышка. Следом оттуда повалил густой туман, скрывая силуэты нападающих. «Всем сохранять спокойствие. Достопочтимые дворяне, мы пришли не за вами. Не вмешивайтесь и останетесь целы». Каждое слово неизвестного подкреплял мощный поток силы. Дымовая завеса становилась все шире, она явно имела магическое происхождение, не давая изучить ауру. «Нам нужны только драгоценности». «Нет, не позволю. Чего вы стоите? Атакуйте их!» – закричала Маргарет. Она внезапно ухнула и схватилась за горло, смертельно побледнев. Женщина медленно осела на пол, и никто не бросился ей на помощь. «Кхр!» «Последнее предупреждение. Ты в цветастом фраке. Грузи все сюда». На сцену бросили мешок, в который выносящий драгоценности слуга начал послушно погружать мое золото. «Почему им никто не мешает?» – спросил у подошедшего Вороновского. Мы с девушками встали у стены, наблюдая за всем со стороны. Честно говоря, из-за проклятого тумана я почти ничего не видел и полагался исключительно на дар, который позволял следить за аурами. «Себе дороже. Раз они осмелились напасть и перебили охрану, значит, они сильные», – буркнул баронет. «И ради чего? Не их же грабят, а нас. Что будем делать?» «Не рыпаемся». За нами наверняка наблюдали, так что я сохранял полное спокойствие. Из-за тумана не видел, как все мои драгоценности сменили хозяина. Просто в один момент все ауры чужаков двинулись к выходу. Они решили не оповещать всех о своем отбытии. «Сати, следи за ними. Мина, Кира, за мной». Развернулся в противоположную сторону и направился к ближайшему окну. Высоковато, но я смог допрыгнуть и зацепиться за подоконник. Вынес раму импульсом силы, помог девчонкам подняться и выбрался на улицу. «Эй, я тоже хочу помочь», – обиженно выдохнул Вороновский, спрыгнув рядом через несколько мгновений. «Сомневаешься во мне?» «Меньше слов», – приказал ему и побежал к своей машине. «Давай за руль». К счастью, Сати удалось незаметно пробраться в фургон. Разгоряченные удачным налетом грабители не думали, что кто-то осмелится проследовать за ними. Они были явно умны. От здания аукциона одновременно выехали три одинаковых машины. Попетляв по городу, они несколько раз меняли тачки. Сати пришлось попотеть, но в итоге эльфийка заняла место в кузове последнего фургона, который резко поехал к ведущим за стену воротам. У поганцев оказался заранее оформленный пропуск, и они без проблем пересекли границу. Все это эльфийка передавала короткими сообщениями. «Едем к северным воротам», – скомандовал я Вороновскому, не обращая внимания на сообщения от других людей. Мне писали и звонили Маргарет, Подляков, даже Максимилиан. Я показательно все игнорировал. Наезд явно совершили на меня. Кто-то из них очевидный предатель. Возникла небольшая заминка. В этот раз обычного статуса барона почему-то не хватило для выезда за город из-за режима повышенной опасности. Я уже собирался рыкнуть и пригрозить пограничникам, как Кира решила все парой милых улыбок и несколькими хрустящими купюрами. С каждым днем суккуба все лучше овладевала своим очарованием. Страшно представить, какой она будет на пике своей силы. «Известно, где они?» – спросил Вороновский, когда мы выехали на центральный тракт. Сати обещала попробовать сориентироваться, когда они приедут на место. В окно ничего не понятно, какие-то деревья, изредка дома. Просто ехать вперед было плохой идеей. Северный тракт разветвлялся на множество отдельных дорог, ведущих к деревням, малым поселениям и дворянским усадьбам. «Ничего, я знаю, как решить проблему. Явись передо мной». «Ты теперь всегда будешь повторять этот глупый стишок?» – раздраженно спросил Барбатос у меня в голове. «Чего тебе? Я тут готовлюсь к страшной битве». «На меня наехали. На аукцион напали и забрали найденные драгоценности. Помоги отследить их, ну или похитителей». «Я тебе что, собачонка?» – возмутился герцог и попытался уйти. Когда я оградил его прозрачной стеной, недовольно вздохнул. «Ты ужасный демонолог, нельзя все решать силой». «Нет, ты высший демон, специализирующийся на поиске. Я не верю в совпадение. В этом наверняка замешан Велиал. Помоги одолеть общего врага». «У тебя и без него хватает врагов, не убедил», – зевнул демон. «Ладно, чего ты хочешь?» В его словах имелся резон. Бесконечно давить Барбатоса силой – плохой вариант. Рано или поздно минусы перевесят плюсы, и он свалит, оставив мой статус подвешенным в воздухе. «В следующий раз спроси вежливо», – наставительным тоном заявил он. «Задача слишком мелкая, мне даже стыдно за нее плату просить». Ты послал с ними Сати, да? Вы уже переспали?» «Нет, она не особо этого хочет». «Теперь я понимаю, почему тебя забросило в тело орка», – расхохотался демон. «Такой же толстокожий и не понимающий намеков. Да она о тебе каждую ночь вспоминает». «Ага, рассказывай. Это она тебе лично рассказала?» Я ощутил глухое раздражение. «Ее запах и твое имя на устах. Ну ладно, это не так важно. Раз вы не спали, ты не сможешь отследить ее как потерянную вещь. Жаль, придется снова целиться на сокровище. Они же не разделили его?» Сати ни о чем таком не писала. «Отлично, мне бы пришлось сложнее. Так, сейчас через две развилки повернешь направо, там еще немного прямо и приедете к цели. Я пошел. Если что, зови. Но лучше не зови». В этот раз я не останавливал демона, и он спешно покинул мою голову. Похоже, они приехали. Я передал Вороновскому указание Барбатоса и уставился в телефон. Странно, что Сати ничего не написала. Или не успела, или ее схватили. Кира недовольно поморщилась. Суккуба оставила корсет и лук дома, прихватив на аукцион лишь шпагу. «Я почти голая». «Если разденешься, это будет только в плюс. Мужчины станут постоянно отвлекаться», – хихикнул Вороновский. На подзатыльник от мины он обиженно проконючил. «Что? Мне это преподаватель по боевой магии рассказывал. Сильные магессы часто сражаются обнаженными, чтобы сбивать противникам концентрацию». «Врешь ты все», – возмутилась Дриада, намереваясь отвесить ему новый подзатыльник. «Никогда о таком не слышала. Крупных магических битв давно не было, как и междоусобных войн. Вот и позабыл народ, но это точно было. Хватит драться, а то в кювет съеду». «Только попробуй», – неугомонная девушка потянулась к нему и вцепилась в волосы. «Я тогда тебя лысым сделаю». Я вздохнул, не вмешиваясь в происходящий балаган. Моя команда явно была напряжена, и это далеко не худший способ сбросить пар. Пускай побесится перед тяжелым сражением. Я точно не собирался устраивать оргию посреди дороги и приглашать в нее Вороновского. Мои девушки, только мои, точка. Свернув там, где указал Барбатос, мы выключили фары и медленно двинулись вперед, как раз вечерело. Дорога под колесами оставалась такой же качественной, как и тракт. На ровный асфальт не жалели денег, что наводило на нехорошие мысли. Они полностью подтвердились, когда мы уткнулись в высоченную кованую изгородь, за которой в отдалении просматривался трехэтажный особняк из белого камня. Вороновский присвистнул и с сожалением посмотрел на меня, показав на символ на воротах. «Княжеский герб. Если поедем дальше, это будет считаться объявлением войны».